«Док, хватай иглу! Да чтобы шрамы были аккуратными!» Клык сходу начал командовать, широко шагнув к сжавшемуся в пугливый комок доктору Люмбере и сунув ему под нос израненную ладонь. «Что-то же можно сделать? Вернуть пальцы? Эй, док, очнись, мать твою! Эй!» Жёсткая пощёчина, изуродованной ладонью, оставили на щеке доктора смазанный кровавый отпечаток. Клык взвыл от боли, схватился за запястье. «А, мать твою! Мать твою, мать твою! Грёбаный Мика! Грёбаные крысы! Грёбаный ты, Люмбери! Очнись!» «Какой крик!» — осклабился Люмбери, медленно стирая рукавом кровь с щеки. «А он умеет терпеть боль. Совсем пацан, но боль терпеть умеет. Адскую боль! А ты такой большой, плачешь как девчонка!» «А? Ты охренел?» Здоровая ручища дернулась вперед и облапила горло доктора. «Я из тебя твою сраную жизнь выдавлю!» Разъяренный громила раскачивался в припадке бешенства, уже втором за последние 10 минут. Первый настиг его у самой двери, заставил кататься на замусоренном полу и бить кулаком в стену, рыча от бессильной злости. Налей сделали в ноль. Какое позорное избиение! И все видели его бегство. Все видели, как Клык убегает в страхе. Чёрт! Едва оклемавшись, Клык заявился к Люмберии, что он слышит от трусливого лекаришки, что он плачет, как девчонка. Мир сошел с ума. Слизняки обзавелись хребтом. Он искалечит доктора сразу после того, как тот его подштопает. Люмбери начал синеть. «Отпусти доброго доктора, Люмбери». Тихий голос донёсся из-за спины и снизу. Отреагировать Клык не успел. Он задрал голову и дико заорал от пронзившей его немыслимой боли. Да, такого он не ощущал никогда до этого. Но до этого момента никто не взрезал его подколенные ямки, обе одновременно и очень-очень глубоко. Нортис не успел спрятаться. Он просто затаился в темном углу. Уровень детской игры в прятки не выше, но этого хватило. Ярость, унижение, боль, испуг. Когда человека одновременно обуревает столько эмоций и чувств, он редко смотрит по сторонам. А если и смотрит, ничего не видит. Так случилось и сейчас. Зашедший Клык бросил быстрый взгляд в темный угол. Он, возможно, даже увидел сжавшегося на полу окровавленного парня. Увидел глазами. Но разгоряченный мозг попросту не принял сигнала. Тяжелый тесак в разозленных руках. Нортиса тоже обуревали чувства и эмоции. Ярость и боль. Этого хватило, чтобы в разы увеличить силу режущего удара. Лезвие прошлось по подколенным ямкам, как коса. Брызнули струи крови, перекачиваемые разгоряченным огромным сердцем стероидного качка. Из раскрытого клыкастого рта раздался вопль. Мускулистая ручища сжалась в спазме и разжалась. Но последнего усилия крепких пальцев хватило, чтобы в шее доктора Люмбери что-то жалобно хрустнуло. Накачанный наркотиками доктор отшагнул, ощупал скособоченную на левый бок шею и с веселым подвывающим смехом поспешил к закрепленному на стене зеркалу. Занятый странной искривившейся шеей доктор не обратил ни малейшего внимания на рухнувшего на пол воющего великана. Следующие несколько ударов... Кто считает? Нортис нанес по тыльной стороне громадных бедер, нанося рану за раной. Одной рукой бил, тесак зажат в стальных пальцах. На локте другой подтягивался дальше и дальше, помогая себе культями ног, еще не осознав до конца, что у него отныне почти полноценные ноги. Ползти удавалось недостаточно быстро. Тело ослаблено проблемами с искусственной печенью. Тело отравлено. Потеря крови после операции. Снова жалкая плоть подводит его. Тогда как едва слышно гудящий протез руки работал отменно. Клык уже мало что мог противопоставить своему убийце. Он умирал. Слишком большая потеря крови породила ватную слабость. Невероятно сильные руки, бугрящиеся от избытка мышц, бессильно подгибались. Изрубленные ноги едва шевелились. Но Клык был бойцом. Он начал подниматься, уже почти ничего не соображая, выдавливая из глотки натужные сипящие звуки, обрывки лающих слов, хрипы и всхлипы. Вокруг него расплывалась лужа крови. По луже полз извивающийся молчаливый калека. В следующий и последний удар Нортис вложил все остатки сил. Он до предела подался вперед, приподнявшись на локте, вытянулся сам и вытянул руку с тесаком. И ударил. Тяжелое острие не достало до затылка, но ударило по удачно подставленной шее. И Клык обмяк. Рухнул на мокрый от крови пол и застыл в неподвижности. Тесак сделал что-то нехорошее с его шейными позвонками и спинным мозгом. Что-то очень нехорошее. Раз Клык даже не мог пощупать внезапно онемевшими руками проблемное место. Он просто лежал и быстро умирал, обильно истекая кровью. Поняв, что противник больше не представляет угрозы, Нортис обессиленно откинулся на спину, уставился в потолок, тесак тихо звякнул о пол. Лёжа в луже чужой крови, почти касаясь локтем умирающего врага, Вертинский думал о пончиках. О вкусных сладких пончиках, которые они всей семьёй ели во время прогулок по парку в главном зале космической станции. Вкус детства. Странно, что он вспомнил о них сейчас. До этого он не вспоминал о пончиках 10 лет. «Любитель калечить людей», — прошептал глухо калека, прикидывая, как бы ему половчее протереть запачканной кровью визоры искусственных глаз. «Сдохни уже». Клык тихо булькнул в ответ. Он отходил. И мечтал уже умереть поскорее, но жизнь не хотела так легко оставлять столь здоровое и крепкое тело. «Как твоя шея, Люмбери?» «Согнута. И не выпрямляется!» С веселым изумлением отозвался пошатывающийся доктор. «Еще одна доза мягкой химии прекрасно поможет в этом случае». Вибрирующий звук, рука клыка затряслась мелкой дрожью, сердце Нортиса пропустило удар, входящий вызов наброском клыка, но владелец уже вряд ли сможет когда-нибудь ответить. Коснувшись пиктограммы, Нортис открыл канал связи. Из динамиков полился перевозбужденный незнакомый голос. «Босс, мы уже на подходе! Я собрал 25 бойцов! Все с оружием и все под кайфом! Сметем любого, ты только укажи! Через 10 минут будем у дока Люмбери!» «Угу», — невнятно произнес Нортис, и захлебывающийся голос продолжил дальше. «В секторе полный шухер! Полиция заявилась при полном параде! Все из себя вежливые, никого не толкают, не пинают, носы не разбивают! Что это с ними?» «Ага». «Как ты, босс? Сильно тебя зацепило?» Обеспокоился голос невнятностью и односложностью ответов клыка. На этот раз калека не ответил. Просто прервал связь. Надо торопиться. 25 рыл под кайфом и при оружии. Это плохо. «Док, хочешь жить?» «Какой глубокий вопрос, юноша. Я всегда говорил, вы очень умный молодой человек». Люмбери окончательно потерял связь с реальностью, падая в бездну, порожденную каскадом принятых один за другим наркотиков и особых химических коктейлей. «Пойдёшь со мной», — принял решение Вертинский и начал вставать. «Запакуй кибердока. Очнись! Через 5 минут здесь будет полно нулей. Когда они увидят труп клыка, порежут тебя на куски. Соберись!» Пробулькал клык, давая понять, что он ещё жив. Вставший Нортис неуклюже приподнял металлическую ногу и опустил тяжёлую стопу на затылок великана. И придавил. «Пусть задохнётся поскорее». Махать тесаком не хочется, слабость в теле, а впереди нелёгкая дорога. Несмотря на физическую вялость, Нортиса потряхивало от перевозбуждения. Он на грани нервного срыва, ведь он отчётливо помнил, что за лицо высветила одна из крыс-киборгов. Но сначала надо отсюда убраться. Рано ещё погибать. Рано. Защёлкавший кибердок начал складываться сам в себя, превращаясь в небольшой ящик на колёсном приводе. В дыру в стене должен войти. Хихикающий доктор с кривой шеей приобнял за талию воображаемую партнёршу и пустился в вальс, кружась по залитому кровью полу. «Этот не помощник. Придётся всё самому».